Мастер резко развернулся, на боевом кураже хлестанул ребром ладони, опять попал в воздух и только потом ощутил удар. Его лицо покраснело, исказилось гримасой боли. Сенсей под рубленным деревом рухнул на колени, схватившись ладонью за печень. Носок моего ботинка с глухим стуком врубился в подбородок Лысого. Лысый подлетел в воздух, опрокинулся на спину и вырубился, разбросав руки в стороны. «Один готов», — удовлетворенно отметил я. «Не подходи», — Майер скинулся к стене, подхватил с полочки нунчаки, прошипел. «Я тебе сейчас голову проломлю». Палки молниями мелькали в воздухе, летели сверху вниз, справа налево и обратно, со свистом разрезая воздух. «Какой ты злой», — укоризненно заметил я. «Тебе мама в детстве не говорила, если много махать палками, в один прекрасный момент они могут оказаться сзади, в очень темном месте, куда никогда не заглядывает солнце. Чего тебе от меня надо?» — злобно осведомился Харальд, продолжая крутить нунчаки. «Я сейчас охрану позову, тебя просто пристрелят как собаку. Мистер Роквальд будет очень недоволен вашим самоуправством», — усмехнулся я, настороженно наблюдая за вертящимися в воздухе палками. «Твои сотрудники сегодня остановили меня и хотели обыскать, хотя ничего подобного мистер Роквальд не приказывал. Это была целиком твоя инициатива. Что хотели подкинуть? Оружие, наркотики или какое-то другое криминальное дерьмо?» Палка просвистела в воздухе, но я в последний момент сумел отпрыгнуть назад. «Ты сильно хитрый, Елизаров», — оскалился Харальд, продолжая вертеть нунчаки. «Ничего, сейчас я тебя поломаю, а Уолтер добьет и смешает с дерьмом то, что останется. Ты уже в нем по самое горло», — спокойно сообщил я. «Если твои псы на меня дернутся, тебе придется объяснять ему и своему настоящему боссу Майерсу, какого черта арабы-террористы, перед тем как меня шлепнуть, передали приветы от тебя и Уолтера. Ты ничего не докажешь», — оскалился Моррис, явно примериваясь для удара. «У меня есть свидетели», — усмехнулся я. «Твои арабские друзья, обещая прострелить мне руки-ноги и утопить в туалете по вашему приказу, не подумали, что их могли слушать мои сотрудники, запершиеся в кабинете. Показания уже запротоколированы, подписаны, дополнительно рассказаны на кассету и пока полежат у меня в укромном месте. Как думаешь, твоему хозяину и партнеру Майерса будет приятно узнать, что вы плюете на его предупреждение не трогать меня и срываете крупную нефтяную сделку? Интересно, как на это отреагирует мистер Роквальд? Премию выдаст или без особого шума утопит в выгребной яме?» Лицо Харольда побледнело, он на секунду замешкался, снизил скорость, и когда ударная нунчаку на излете ушла влево, готовясь развернуться в обратную сторону, я резко скакнул вперед и с силой всадил каблук в босую ступню Морриса. Палка возвратным движением бессильно стукнула по спине. Пространство для разгона и резкость она потеряла, удара на адреналине я почти не ощутил. Харальд взвыл дурным голосом и припал к поврежденной стопе. Нунчаки бесшумно упали на ковер рядом, я пинком отшвырнул их подальше. Затем ухватился пятерней за волосы и дернул вверх, к себе искаженное болью лицо Харриса. «Это еще не все. После вашего первого покушения, я провел небольшое расследование. Узнал, чтобы уничтожить меня и моих друзей, вы с помощью семьи Гамбина наняли убийц, расстрелявших машины. Только из огромного уважения к мистеру Роквальду я не буду наносить ответный удар», — подчеркнул я. «Пока не буду. Но это предупреждение последнее, еще одна попытка ликвидации, вам не жить. И не вздумай мне строить пакости, как сегодня», — отвечу, — «мало не покажется». «Идиот», — прохрипел Моррис, держась за поврежденную ногу, — «ты даже не представляешь, с чем сталкиваешься. Наша организация может раздавить тебя как клопа. Если бы не мистер Роквальд, давно бы раздавила». «Тебя предупредили», — буркнул я, отпустил волосы, брезгливо вытер ладонь о ворот кимоно и пошел к выходу. Спиной почувствовал движение сзади, резко ушел в сторону. Выброшенная вперед нога Морриса пробила воздух, выкинутый следом кулак. Я сблокировал предплечьем и сразу влепил короткий боковой на встречном движении. Голова Харольда мотнулась, глаза закатились, он плашмя рухнул лицом в татами. Я обогнул неподвижную тушку Морриса и быстрым шагом вышел из зала. В комнате с большим окном-зеркалом, расположенной за кабинетом Роквальда, довольный Оливер еле слышно щелкнул кнопкой пульта. Большой телевизор, транслирующий изображение тренировочного зала с двумя нокаутированными телами, подернулся серой рябью с мельтешащими черными точками. «Ну как вам, сэр?» — весело поинтересовался Говард. «Отвратительно», — буркнул мрачный банкир, сидящий на стуле рядом. Майерс в последнее время совсем обезумел, идиот. Я вытащил его из нищеты, познакомил с большими людьми, помог сделать многомиллионное состояние. Моррису после отставки предоставил высокую должность, дал возможность заработать огромные деньги. За это они хором плюнули мне в лицо. Ребята потеряли всякий страх, забыли, что я могу стереть их в порошок. Уолтер еще дополнительных проблем подкинул. Ночью преследовал Мадлен в океане, бедная девочка была вынуждена отстреливаться от этого маньяка. Она, когда мне рассказывала, чуть не плакала. «Мисс Мадлен, хорошая актриса», — улыбнулся дворецкий. Роквальд метнул на него злобный взгляд, но тут же смягчился. «Хорошая», — признал нехотя. «Может, с эмоциями перебрала, но искренности я чувствовал». Она была взбешена и возмущена, и несмотря ни на что, Майерсу никто не давал права преследовать мою внучку. Он совсем забыл, что такое семья Роквалдов, как надо с нами вести. У него на почве злости к внучке и Елизарову мозги поехали. «Мне тоже так кажется, сэр», — кивнул Говард. «Как вы думаете, у Мадлен на яхте действительно был любовник? Это вообще к делу не относится», — поджал губы Роквальд. «Мадлен девушка молодая, богатая, пока не замужем. Может тихо развлекаться, как захочет, лишь бы не забеременела. Главное, соблюсти приличие. Но преследовать ее ночью на вертолете, стрелять из винтовки по катеру, попасть в скандал с береговой охраной и полицией, недопустимо. Уолтер перешел все границы и будет наказан. А если этот любовник, Елизаров, или когда начнет вести дела с мисс Роквальд станет таковым, сомневаюсь, что они любовники», задумчиво буркнул миллиардер. На первой встрече они сильно повздорили. С Мадлен он в поместье больше не пересекался, возможности завести отношения не было. Впрочем, я уже ничему не удивляюсь, в жизни все бывает, если станут любовниками. Банкир замолчал, задумался на пару секунд и продолжил. Это не очень хорошо, но не критично. С одной стороны мы его сильнее привяжем, с другой может поймать звезду и начать делать глупости. Но вряд ли. На самом деле подход у меня простой. Пусть развлекаются как угодно, только без походов под венец или нежелательных беременностей. Очень разумно, сэр, уважительно кивнул Оливер. Все эти страсти, пока они не угрожают моему бизнесу и будущему внучке, мне безразличны, продолжил миллиардер. Главное, чтобы они не перешли во что-то серьезное. Впрочем, я на эту тему с Мадлен еще поговорю. Роквальд чуть помолчал и добавил, что касается Елизарова, манипулировать мною, через Мадлен, я не позволю, пожениться им не дам. Внучка, девушка умная, сама это прекрасно понимает, все под контролем. Если бы Уолтер вел себя по-другому, такого романа я бы не допустил. А так, если она захочет, пусть общается с Майком, занимается совместным бизнесом. Мистер Майерс будет взбешен, заметил дворецкий. А мне плевать, вскинулся банкир. Я его предупреждал, не трогать Елизарова, пока не решим вопрос с советскими нефтяными заводами. Он позволил себе наплевать на мои слова, пытался уничтожить Майка. Чуть не сорвал нефтяную сделку, которую я долгое время планировал. Поэтому пусть бесится. Убирать его я не буду, пускать под нож курицу, несущую золотые яйца, глупо. Уолтер ценен как инсайдер и хороший управленец. С моей помощью он обзавелся необходимыми связями, начал руководить важными проектами. Если исправится, позже дам ему шанс наладить отношения с Мадлен, но понести наказание Майерс должен. Попсихует, ничего страшного, ему полезно, в другой раз будет думать головой и слушать меня, а пока ему придется отступить. В качестве наказания разорву с ним пару сделок и потребую выплатить вложенные инвестиции с процентами прямо сейчас. А что с Моррисом делать будете? Напомнил Оливер. После таких финтов ему доверять нельзя. Пока пошлю в длительную командировку подальше отсюда. Пусть остынет, успокоится, придет в себя. Поработаю с его замами, возможно, назначу новых, поменяю состав охраны поместья, некоторых сотрудников службы, пока Моррис сидит на другом конце земного шара. А там, кто знает, что может случиться. Иной раз даже в детском бассейне можно утонуть, и так, что даже дружки из ЦРУ ничего подозрительного не увидят. Зато другой на его месте будет понимать, на кого он работает, и поостережется интриговать и манипулировать за моей спиной. Банкир замолчал, на несколько секунд задумался и добавил, «Да, Оливер, позвони старине Мэтту. К безопасникам я обращаться не хочу, пока не проведу чистку. Пусть его люди периодически приглядывают за внучкой и Елизаровым, только очень аккуратно, профессионально, чтобы они ничего не заподозрили. Скажи, при малейших подозрениях этой парочки, немедленно отзывать наблюдение, мне скандалы не нужны. Сделаю, сэр, с достоинством кивнул дворецкий. Я задумчиво смотрел на проплывающие в окно автомобиля побережье Гудзона. Пришлось подстегнуть события. Я был уверен, дворецкий, любезно проводивший меня до тренировочного зала, за десятилетия работы у старика, стал его глазами и ушами. Наверняка, он либо подслушал, либо посмотрел по камерам, что происходило в тренировочном зале. А значит, старина Роквальд в курсе произошедшего и роли Майерса во всех событиях. О сотрудниках в запертом кабинете, слышавших, как террористы упоминали сладкую парочку в разговоре, я сказал специально. Лезть к ним, после угроз разорвать отношения он не будет. Ответов Морриса вполне достаточно, чтобы понять, это правда. После моей расправы с Харольдом и претензий, предъявленных Роквальду, могло быть два варианта событий. Первый, старик, недовольный игнорированием своих требований, грязной вознёй за спиной, возьмется за Уолтера и Харольда всерьез и заставит прекратить попытки расправиться со мной. В то, что они успокоятся и забудут о своих планах ликвидации слишком наглого советского бизнесмена, не верилось. Но на некоторое время, пока ситуация не изменится, притихнут. Второй вариант я считал более реалистичным. Если Моррис все-таки работает у старика и будет вынужден подчиниться, то Майерс может и взбрыкнуть. У него невероятно развито чувство собственного величия. В сочетании с нестабильной психикой, склонностью к агрессии, страшная вещь. После стрельбы по вертолету, погони за катером, скандалом с привлечением береговой охраны и полиции, градус бешенства у Уолтера критически повысился. А с получением информации о моем совместном бизнесе и постоянных встречах с Мадлен улетит в заоблачные дали. В старике я не сомневался, судя по итогу разговора, разрешение на встречу с внучкой для обсуждения совместного бизнеса он даст. Правильно ли я поступил, играя на обострение и подстегивая события, не знаю, но точно уверен. Сидеть и ждать, пока убийца явится по твою душу, проигрышный вариант. Шансы на выживание появляются только в атаке, а с учетом союза с Мадлен и Штази, они удваиваются. Примечание. Кимпо карате, американизированная версия окинавского стиля мотобутёки, созданная и развитая Джеймсом Митосе, а позднее Эдмундом Паркером с оригинальной системой подготовки и базовой техники, отличается серийностью ударов, отсутствием прыжков и экономными движениями. В 60-70-80 годы считалось одним из самых жестких боевых искусств. В соревнованиях по кэнпо-карате принимали участие Чак Норрис, Джо Льюис и многие другие знаменитые спортсмены-единоборцы. Глава 10. Двери лифта с тихим шелестом разъехались в стороны. Я двинулся к кабинету. Джек и Пол с каменными лицами последовали за мной. В коридоре наткнулся на вышедшую из приемной Джессику. «Ау, мистер Елизаров, мистер Адамян недавно приехал, просил сразу сказать, когда вы появитесь. Пригласить его к вам», доложила улыбающаяся секретарша. «Пригласи», кивнул я. «И еще, сделай мне кофе, пожалуйста». «Ребятам, по желанию». «Конечно, мистер Елизаров», кивнула Джессика. Через минуту, когда я снял куртку, устроился на кресле и начал разглядывать приготовленную для просмотра стопку документов, в дверь постучали. «Заходите», пригласил я. В кабинет зашел довольный Адамян. «Дружище, тебе надо срочно скушать лимон», посоветовал я. «Зачем?» – растерялся директор. «Слишком радостный», – пояснил я. «Своим светящимся самодовольным видом портишь начальству настроение». «Извините», – растерянно произнес Майк. «Не знал, что вы не в духе». «Не стоит извиняться», – улыбнулся я. «И вообще не обращая внимания, я пошутил». Как сказал один известный советский юморист, «нет большей радости для нашего человека, чем испортить настроение другому». «Что у тебя? Странные у вас люди», — хмыкнула Адамян. «Я договорился о встрече с Орловски. Он ждет нас у себя в офисе. Едем?» «Конечно», — я с серьезным видом кивнул и поднялся. «Зачем терять время? Новые телохранители нужны еще вчера». Офис Эндрю Орловски оказался на окраине Нью-Йорка, двухэтажное здание, примыкающие к производственному комплексу. Только в отличие от остальной территории, огороженной высоким забором, в комнату частного детектива можно было подняться по витой металлической лестнице. Площадка перед домом была усеяна мусором, использованными одноразовыми шприцами, обертками от конфет и шоколада, разорванными пакетами и прочими отходами человеческой жизнедеятельности. Джек и Пол, увидевшие все это великолепие, сразу насторожились, расстегнули плащи так, чтобы быстро выдернуть пистолеты из наплечных кобур. «Мистер Елизаров, мы точно приехали туда, куда надо?» с сомнением спросил, озираясь по сторонам, Рассел. Я вопросительно глянул на Адамина. «Точно», подтвердил Майк. «Орловский, хороший специалист, просто неуживчивый, всегда говорит, что думает, многим клиентам это не нравится, да и место не такое плохое, как кажется. Офис Эндрю сдают почти даром, за оказанную несколько лет услугу, ему здесь удобно. Он в конторе редко бывает, почти всегда в разъездах. Сегодня чудом получилось застать». «Ладно», криво усмехнулся я, «пойдем, посмотрим на твоего приятеля». Первым по лестнице двинулся Пол, за ним Майк, я шел третьим, замыкал шествие Джек, прижимающий к левому боку бронированную папку. Дверь на площадке второго этажа оказалась не заперта. Пол резко дернул ее на себя и быстро шагнул вовнутрь. «Стоять!» прогремело в помещении. Адамян быстро протиснулся между Расселом и дверью и просочился в помещение. «Эндрю, это я, Майк Адамян, опусти оружие. Пол, телохранитель твоего будущего нанимателя. Предупреждать надо», недовольно буркнули в ответ. «Заходит тут какой-то хлыщ, смотрит как гангстер или федерал, плащ расстегнут, наплечная кобура видна. Что я должен думать? Я же тебя предупреждал, в течение часа заеду», — укорил Адамян. «Но сказал, что будешь со своим боссом, а не с парочкой мордоворотов», — проворчал Орловский. Дверь снова приоткрылась. В проеме возникла улыбающаяся физиономия Майка. «Проходите, все нормально», — пригласил он. Я зашел и с любопытством огляделся. В углу рядом с дверью находилось отодвинутое кожаное кресло и стол, заваленный документами. От другого пространства его оградили в отдельную зону двумя большими шкафами с папками, соединенными под углом в 90 градусов. Если не считать этого островка офиса и идущего за ним журнального столика с парочкой кресел и диваном у стенки, огромное помещение больше походило на спортивный зал. В дальнем углу стояла скамейка со стойкой и штангой на ней, недалеко сложены гантели, диски и гири. Напротив железа, на толстой цепи висел боксерский мешок весом под сотню килограммов. Чуть дальше на растяжках еле покачивалась пневматическая груша. На боковой стенке прибит уголок с турником, стойкой для брусьев и пресса. «Нравится?» — насмешливо пробасили сбоку. Я перевел взгляд на хозяина кабинета, высокий, широкоплечий, подтянутый и сухой. Каждая мышца выпукла и может претендовать на пособие в анатомическом атласе. Рукава красной клетчатой рубашки закатаны, мощные предплечья перевиты тугими канатами жил, на сбитых костяшках черные пятнышки синяков. Породистое лицо, перебитый нос, выдающийся вперед волевой подбородок, в льдистых светло-голубых глазах где-то глубоко прячется ирония. Из расстегнутой наплечной кобуры торчит рукоять револьвера «Кольт детектив спешал». «Нормально», — усмехнулся я. «Сам люблю бокс, даже иногда немного занимаюсь». «Да», — поднял брови Орловский. «Вы, Михаил Елизаров?» «Угадали», — иронично ответил я. «Причем с первого раза. Восхищен аналитическим складом вашего выдающегося ума». Эндрю хмыкнул, шагнул вперед, протянул руку для рукопожатия. Я отметил мелькнувший в глазах здоровяка азартный блеск и насторожился. И когда он неожиданно обозначил короткий правый боковой, нырнул под руку и провел комбинацию правый прямой левый крюк, притормозив кулаки у лица Орловский. «Вот теперь верю, что он мог драться с профессионалом и победить», — довольно прогудел Эндрю. Джек и Пол, судорожно схватившиеся за пистолеты, расслабились. «Откуда вы знаете?» — удивился я. «Я рассказал», — признался Майк. «А мне Анна и Александр расписали поединки в ярких красках, они вами сильно восхищались». «Хочу предупредить», — пробасил Орловский, — «как телохранителю мне надо платить 7000 в месяц, моим ребятам по 5. Гарантирую, работать будем на совесть». «Договорились», — улыбнулся краешками губ я и протянул руку. Эндрю помедлил. «Еще один важный момент», — прогудел он. «Я ненавижу наркоторговцев, совратителей несовершеннолетних и людей, не держащих свое слово. Таким лучше меня не нанимать, пожалеют». «Сработаемся», — ухмыльнулся я еще шире. Крепкая лапища атлета как клещами стиснула ладонь, скрепляя договор. В офисе Эндрю мы провели час. Сначала я, Майк и Эндрю уединились в уголке у стола, охранники прошли дальше, к спортивным снарядам и дисциплинированно ждали, пока мы закончим, в другом конце зала. Сначала я кратко попросил рассказать Орловский о себе. Эндрю действительно происходил из семьи белоэмигрантов. Его дед был шапс-капитаном 1-го гвардейского корпуса, дислоцированного в Санкт-Петербурге, бабушка, потомственной дворянкой, отец Орловский, Виктор, самый младший среди пяти детей, трех сестер и двух братьев. Родился он уже в США. Эндрю считал себя американцем, но и о своих корнях тоже не забывал. Дед к концу жизни многое переосмыслил и относился к нынешней советской власти нейтрально. Бабка предпочитала не вспоминать прошлое и не говорить на политические темы. Папаша вообще об этом не задумывался, но к коммунистам относился немного настороженно. Сам Эндрю перенял такое же нейтральное отношение к власти, интерес и смутную симпатию к землякам. Попросил его поведать о конфликте с сержантом в тюленях, внимательно отслеживая реакцию. Орловский нахмурился, посидел несколько секунд с каменным выражением лица и нехотя начал рассказывать. Сержант О'Нейл был известен своим скотским отношением к бойцам, распускал руки, любил устраивать спарринги и избивать новобранцев. Двоих товарищей Орловский отправил в больницу. Однажды Эндрю не выдержал и возмутился, когда сержант начал показательно калечить очередного молодого бойца, за что был издевательским тоном приглашен показать, как надо работать в рукопашном бою. О'Нейл не знал, что папаша Орловский был фанатом боевых искусств и начал тренировать сына с 4 лет. К 16 годам Эндрю получил коричневый пояс по кикбоксингу, карате и черный по джиу-джитсу, в 17 выиграл чемпионат штата среди юниоров по кикбоксингу. В колледже стал чемпионом по грипплингу и боксу, вовсю практиковал хитрые и подлые приемы для самозащиты, показанные дружками отца, тренировавшими антитеррористические и диверсионные подразделения. В результате спарринг закончился для сержанта показательным унижением. Вытерший лицом всю придорожную пыль, О'Нейл с переломанной челюстью слетел с катушек, схватился за пистолет и был скручен бойцами. По итогам разбирательства, сержанта признали виновным, но сочли, что Орловский его спровоцировал, и настоятельно рекомендовали парню покинуть подразделение. Спорить и доказывать свою правоту Эндрю не стал. Рассказ меня полностью удовлетворил. Я задал еще пару вопросов и перешел к обсуждению деталей и нюансов по договору. К охране Орловский собирался привлечь двух своих ребят, Теда и Дика. Работать собирались так: двое меня сопровождают рабочий день, находятся со мной в офисе и во всех поездках, от выезда и приезда в отель, выхода и захода в номер. На территории отеля за меня отвечает охрана, но Эндрю рекомендовал без них из номера никуда не выходить и никого не впускать. Этот вопрос обговорить с администрацией отеля и прислугой. Двое находятся со мной постоянно, один отдыхает, потом сменяет второго, а второй, после дня отдыха, третьего. Энди со своими парнями приедет завтра утром в офис, где сразу подпишет документы. Как только новые телохранители приступят к своим обязанностям, я отпускаю Джека и Пола и разрываю контракт с VIP Security. Уточнил у повеселевшего Рассела возможность пользоваться бронированным континенталем дальше. Он пообещал обговорить этот вопрос с начальством. На этом распрощались с Орловским и поехали обратно в офис. Приехали к концу рабочего дня, но вместо тишины покинутого офиса, услышали громкие голоса из приоткрытой двери конференц-зала. Остановились, прислушались. Там велось бурное обсуждение нового бизнеса с одеждой. Среди спорящих выделялись голоса стариков-разбойников Дженнингса и МакКоннелла. Мы с Майком заинтересовались, знаками показали идущим за нами телохранителям вести себя тихо, подошли поближе. Кроме дедов, были слышны восклицания Ашета, успокаивающий голос Анны, веселое хихиканье главного автомобильного специалиста Даррена Миллса, робкий писк наших девушек, Маши и Алены и задорный хохот Джессики. Мы с Майком осторожно заглянули в конференц-зал. На сцене с трибуны, рядом со столиком со спиртными напитками и закусками, вдохновенно вещал раскрасневшийся старикан Эд. Громовым голосом он предлагал привести нанятых для фотосессии моделей к нему в техасское поместье. Старик с подъемом рассказывал о шикарных условиях, красивой природе, огромном зале, который он готов отдать для съемок. Багровая лысина сверкала горошинками пота, глаза дедули сияли похотливым блеском, руки нервически подрагивали, а язык то и дело облизывал пересохшие серые губы. Похоже, раздухарившийся дедушка МакКоннелл мысленно представлял себя Хью Хефнером местного разлива, в окружении попастых и сисястых красоток, которых он игриво лапал, пуская ниточки слюны на пышные полупопеи и шарообразные груди. Ему вторил такой же перевозбужденный и слегка пьяный Николас Дженнингс. Старикан обещал захватить на ранчо друга коллекцию элитного бренда 20-летней выдержки. Предлагал создать модели революционных эротических купальников из веревочек, прищепок и тряпочек, которые клятвенно обещал принести из хозяйственного помещения, где наши уборщицы хранили свои принадлежности. Дед настаивал, начать надо прямо сейчас, пока есть вдохновение и свежий замысел, на скорую руку создать варианты и в качестве модели использовать Марию, Алену и мисс Дэвис. Они могут дефилировать по импровизированному подиуму, поворачиваться и замирать в разных эротических позах, чтобы внимательные зрители сразу оценили все достоинства новой одежды. Бухгалтер обещал всем огромные прибыли, взрыв восторга у многочисленных домохозяек, светских львиц, холеных безневумен, прогрессивных нудисток, индианок племени Хуахуа, тумбообразных губатых, носатых дам из Эфиопии и Папуа-Новой Гвинеи. Ситуацию спасла мисс Джессика. Она подмигнула багровым от смущения Маше и Алене, слушавшими смягченный перевод от Анны, и не знающими куда деваться от новаторских предложений выпивших старичков, затем царственно взошла на сцену, напирая своей могучей грудью и широкими бедрами, оттеснила возмущенного МакКоннелла от микрофона, нежно улыбаясь, Дэвис сообщила о звонке врача, затем порекомендовала дедушке пользоваться на ночь памперсами, чтобы избежать запачканного некрасивыми коричневыми и мокрыми желтыми кляксами нижнего белья, напомнила забрать оставленную у консьержа облепиховую мазь от геморроя. Сидящие в зале девчонки, Ашат и Дарин с новым вспыхнувшим интересом воззрились на дедушку Эда. Старичок опустил глаза, что-то смущенно забормотал и тихо-тихо бочком покинул сцену. Возмутившегося таким подлым ударом по товарищу бухгалтера, Джессика убрала встречным предложением. Она заявила, технолога и дизайнера лучше оставить в зале, они должны видеть, как модели выглядят со стороны. Для лучшего понимания реакции аудитории позвать мужчин из фирмы Adamian & Sons и Global Logistics с шестого этажа, а в революционные нудистки и купальники облачить юных фигуристых девиц, Элизабет и Беатрис Дженнингс, внучек бухгалтера. От такого неожиданного предложения дедушка на некоторое время озадаченно завис, видимо представив реакцию родителей на предложение одеть, а вернее раздеть любимых внучек перед несколькими десятками половозрелых мужиков. Затем скис и подружный смех присутствующих, начал сконфуженно блеять, что глупая секретарша не понимает шуток, и тихо как призрак улетучился со сцены. Мы с Майком не удержались и заржали, от души наградив аплодисментами сияющую как теплое летнее солнышко платиновую блондинку. На этой ноте и закончился рабочий день. На следующее утро приехал Эндрю Орловский с напарниками, двумя крепкими и рослыми парнями, Тедом Вильямсом и Диком Смитом. Дал им почитать распечатанные Адамином контракты, побеседовал с новыми ребятами. Дик и Тед произвели положительное впечатление, крепкие, немногословные, уверенные в себе. Как только парни подписали контракты и подтвердили готовность начать работать, я отпустил повеселевших Джека и Пола и попросил передать мистеру Тернеру о разрыве договора и последующем письменном уведомлении, которое Джессика отправит по факсу. Вопрос с предоставлением бронированного Continental Rassel пообещал решить в ближайшее время. Анна с девочками остались в офисе. Я с охраной, вместе с Ашатом, Дарином и Майком поездил по портовым стоянкам, посмотрел стоящие в ожидании отправки автомобили, переговорил с отцом Миллса, вместе со своими сотрудниками, проверявшим машины. Успел быстро заскочить, отговорившись срочным делом, в ресторан у дядюшки Отто, передать Паулю кэш, утром полученный в бухгалтерии, и вернуться обратно. В офис приехали часа в три. Забрал девчонок и повел обедать в нашу любимую пиццерию от Дона Корлеоне. Затем встретился с бухгалтером, заслушал доклад брокера по закупкам акций, посмотрел биржевые сводки. В 4 часа зашел Адамян, показавший информацию о 7 скидочных распродажах популярных брендов спортивной одежды и джинсов. Одобрил закупки и отпустил директора. Решил немного расслабиться и попросил Джессику сделать кофе. Откинулся на кресло, прикрыл глаза и задремал. Именно в этот момент на столе затрезвонил телефон. Пришлось брать трубку. «Да, слушаю», – произнес я в микрофон и протяжно зевнул. «Ты сейчас свободен?» – вкрадчиво поинтересовался знакомый старческий голос. Сонливость моментально слетела. «Немного, мистер Роквальд», – осторожно ответил я. «У вас что-то срочное? Приезжай в поместье. Я поговорил с внучкой о твоем предложении. Мы хотим тебя видеть». Примечание. Кольт детектив спешал, американский шестизарядный револьвер с коротким стволом. В различных модификациях выпускался с 1927 года по 2000 год. Хью Хефнер, основатель и шеф-редактор Playboy, держал в своем особняке гарем из эффектных привлекательных моделей. Умер в 2017 году в возрасте 91 года. Глава 11. Охранников, в прошлый визит, пытавшихся без ведома хозяина меня обыскать, уже не было. На воротах и на территории поместья находились незнакомые люди. Держались подчеркнуто вежливо и предупредительно, проводили до особняка, где меня, как всегда, встретил улыбающийся дворецкий. Через минуту я зашел в кабинет Роквальда. Старик сидел на своем месте в кресле, сбоку от него, примостилась на краешке стула Мадлен, сплетя перед собой тонкие изящные пальчики. На этот раз девушка была в сиреневом приталенном жакете и такой же юбке, демонстрирующей круглые коленки и длинные изящные лодыжки. При виде меня внучка олигарха удивленно подняла бровки вверх. «Ау, мистер Елизаров, а вы делаете успехи. Если раньше носили костюмы, найденные на помойке, то сейчас покупаете в скидочном магазине все по 50 центов. Это, безусловно, прогресс. Мисс Мадлен», я отвесил легкий галантный поклон, «вы, как всегда, неподражаемы. Если костюм от Бриани для вас продается в магазине все по 50 центов, страшно подумать, что носите вы. Наверное, вещи вам шьет лично королева Англии или внучатая племянница барона де Ротшильда». Мадлен фыркнула, гордо вздернула носик, поджала губки и ничего не ответила. Банкир глянул на внучку, иронично усмехнулся. Наша пикировка его забавляла. «Позвольте совет от человека, восхищенного вашим потрясающим юмором, уверена, ничего хорошего вы не скажете», скорчила гримаску девушка. «Впрочем, попробуйте, надевайте, пожалуйста, на свой прелестный ротик медицинскую маску, или хотя бы чехольчик на остренький язычок. Такое смертоносное оружие нельзя обнажать в общественных местах. Хотите сказать, я много болтаю?» — притворно удивилась Мадлен. «Хочу сказать, вы очень красивая девушка, этого вполне достаточно», — тонко улыбнулся я. «Не стоит пытаться блеснуть интеллектом. Мужчины и так будут у ваших ног». Девушка открыла ротик, явно намереваясь ответить, но тут вмешался дед. «Это все, конечно, забавно, но давайте перейдем к делу», — проскрипел он. «У меня мало времени». «Давайте», — согласился я. «Мы посмотрели фотографии. Я изложил суть вашего предложения, Мадлен», — заявил Роквальд. «Внучке интересно заняться этим проектом, но у нее есть вопросы и определенные условия. Готов их выслушать», — кивнул я и с ожиданием повернулся к девушке. «Что вас интересует? Как вы видите меня в этом бизнесе?» — поинтересовалась Мадлен. «В качестве кого? Модельки, рекламирующей вашу одежду, агентессы, приглашающих других девушек из состоятельных семей присоединиться к проекту, или партнера?» «Безусловно, партнера», — улыбнулся я. «Хотя и не исключаю того, что вам придется сняться в нашей рекламной фотосессии. У вас прекрасная фигура и лицо, грех этим не воспользоваться». «Партнера, то есть соучредителя», — уточнила девушка. «Именно. Это будет новая компания или уже действующее ваше предприятие?» «Думаю, под линией одежды надо создавать дом моды и отдельную компанию», — серьезно ответил я. «Кто определяет размер учредительных взносов? Вы или кто-то другой?» «В основном я, но учитываю мнение партнеров и уже обещал ввести в состав учредителей дизайнера и технолога. Именно им принадлежат идеи создания одежды и подбора материалов», — пояснил я. «Готов отдать вам 10%. Мадлен коротко хохотнула. «А вы шутник, Елизаров. 40. Вы тоже веселая девушка, мисс Роквальд», — улыбнулся я. «Это больше, чем у всех остальных, в том числе меня. Но что вы лично можете предложить нашему предприятию? Во-первых, гарантию привлечения привлекательных девушек из богатых семей для рекламы нашей одежды», — сообщила Мадлен. «Я знаю, как с ними разговаривать и что обещать. Наша линия будет со старта рекламироваться детьми преуспевающих бизнесменов и известных политиков. Это мощный стартовый рывок для развития бренда. Во-вторых, под мое участие в проекте, мой дед, мистер Роквальд, готов открыть кредитную линию в 20 миллионов долларов. Это серьезный аргумент, не так ли?» «Серьезный», — согласился я. «Это все?» «Нет, не все», — хитро улыбнулась девушка. «После просмотра фотографий у меня наметились первые штрихи стратегии продвижения ваших моделей одежды. Пока я не готова ими делиться, мне нужно лично посмотреть на вещи, пощупать ткань, удостовериться в качестве изготовления. Только тогда будет выработана окончательная версия по рекламе и продвижению нашего совместного бренда. Еще есть связи с владельцами сети модных бутиков, модельных агентств, отличными рекламщиками, телевизионщиками и многими другими, полезными людьми. Вы даже не представляете, какие двери открывает фамилия Роквальд. Почему? Представляю, возразил я. 20% с учетом всего сказанного вами и взятия на себя продвижения нашего будущего бренда на телевидении и в прессе. По рукам, 30, возразила Мадлен, и я готова пожать вам руку. Старик с улыбкой переводил взгляд с меня на внучку и обратно, с интересом слушая спор. Вы меня без ножа режете, я страдальчески поморщился. 25, мое последнее слово. И то, мне придется урезать доли своим друзьям и партнерам, вести неприятные разговоры, выслушивать упреки, претензии и обвинения. Девушка печально вздохнула и пожала мою протянутую руку. Черт с вами, пусть будет 25%, но с правом приоритетного выкупа, если один из учредителей решит продать свою долю. Но с одним нюансом, добавил я, если ваша доля, после выкупа, будет больше моей, тогда продаваемую часть приобретаем вместе с таким расчетом, чтобы у каждого в итоге были равные пай. Ладно, кивнула Мадлен. Тогда согласен, я вздохнул еще трагичнее. Умеете вы выламывать руки, мисс Роквальд? Не прибедняйтесь, мистер Елизаров, свернула белозубой улыбкой Мадлен. Только что вы получили гарантию, что наш проект выстрелит и будет обеспечен финансово. Вам бы прыгать от счастья, но вы еще при этом скорбную мину держите, будто у вас кто-то умер. Действуете так, будто дали кредит, сразу получили деньги обратно и с недовольным видом ждете начисленных процентов. Ну не знаю, развел руками я. Судя по выстроенной схеме и дедушке-банкире, у вас немалый опыт проведения подобных сделок. Так, вмешался старик. Договорились? Прекрасно. К сожалению, у меня еще немало дел, помимо вашего. Все подробности и нюансы сделки можете обсудить за пределами этого кабинета. До свидания, мистер Роквальд. Благодарю, что выслушали и пошли навстречу. Попрощался я. Дедушка, я тебе еще позвоню. Мадлен шагнула к банкиру, нагнулась, обняла за шею и запечатлела поцелуй на морщинистой щеке. До связи. Выметайтесь, махнул рукой миллиардер. Он постарался сохранить серьезный и неприступный вид, но уголки губ непроизвольно расплывались в улыбке, а в глазах сверкали довольные искорки, выдавая чувства к внучке. Мы вышли из кабинета и неторопливо пошли к выходу. Предлагаю обсудить все вопросы в ресторане, вопросительно глянула Мадлен. Знаю одно отличное местечко в городе. Принимается, согласился я. У ворот поместья стоял сверкающий черным лаком Линкольн Марк 7. За рулем с невозмутимым видом сидел Джон. Хотел ему помахать, потом вспомнил, здесь полно камер, чужих глаз и ушей, и такое приветливое расшаркивание с человеком Марго может вызвать у старины Роквальда дополнительные ненужные вопросы. Кивнул на автомобиль и спросил. Твой, мой, подтвердила девушка. Дед подарил. Вообще-то мне такие машины не нравятся, слишком помпезные, официальные. Предпочитаю спортивные тачки. Понятно, улыбнулся я. Недавно на похожий по дизайну ездил, только более старом, Континентале. Марк 7, тот же Континенталь, только современная продвинутая модель, улыбнулась Мадлен. Даже встроенный телефон имеется. Здорово, улыбнулся я. Мы уселись в машину, Мадлен рядом с шофером, я сзади, охранники открыли ворота и мы выехали из поместья, к поджидающему в отдалении белоснежному Линкольн Таункару. «Твоя машина?» – удивилась девушка. «Не знала, что ты такие любишь». «Не моя, взятая на прокат», – пояснил я. «Очень удобно пользоваться длинным лимузином. В Нью-Йорк прилетел мой компаньон вместе с дизайнером и технологом. Мы всей компанией легко помещаемся и едем, куда нужно. Плюс еще со мной теперь постоянно два телохранителя, им тоже место требуется. А Континенталь, куда дел?» – улыбнулась мисс Роквальд. «Это машина охранной фирмы, с которой был заключен контракт», – кратко пояснил я. «Она бронированная, на ней в свое время президенты США ездили. Контракт закончился, автомобиль забрали, но пообещали рассмотреть просьбу периодически ее выделять. Подожди, мне надо телохранителям сказать, что с вами поеду». Марк 7 остановился напротив таункара. Я вышел из автомобиля, приблизился к приоткрытому окну лимузина, из которого виднелось лицо водителя. «Диева, следуешь за этой машиной?» Я указал взглядом на Марка, я буду там. Мистер Елизаров, вмешался в разговор Эндрю. Вы уверены, на все 100%, спокойно сообщил я. Там мои друзья, которым полностью доверяю. Гнать мы не будем, вы спокойно можете ехать следом метрах в 10 от нас. Как скажете, пожал плечами Орловский и переглянулся с невозмутимым тыдом, только не отрывайтесь, двигайтесь так, чтобы мы могли приглядывать. Не волнуйся, все будет хорошо». Вернулся в черный Марк 7 и мягко сел на черное кожаное сиденье сзади, рядом с Мадлен. «Поехали». Мадлен подвинулась поближе, тоненькие пальчики с кровавыми капельками лака на холеных ноготках нашли и сжали мою ладонь. Хэллови глянул в зеркало, уловил кивок девушки, усмехнулся и нажал на педаль газа. За нами, медленно набирая ход, покатил таункар. «Мы можем разговаривать?» – поинтересовался я. «Можете», – невозмутимо ответил Джон. «Перед поездкой машина проверена. Чисто. В поместье я из нее не выходил». «Отлично», – я собирался что-то сказать, но не успел. Мадлен бросила быстрый взгляд назад, убедилась, что поместье скрылось за поворотом, шевельнула плечами, избавляясь от расстегнутого пальто, и резко притянула к себе. Одним плавным движением перетекла на колени, оказавшись напротив, обхватила ладошками лицо и яростно впилась в губы. И я на некоторое время выпал из окружающей реальности, подхваченный вихрем чувств и ярких эмоций. Очнулся, когда Мадлен скатилась с коленок, начала, тяжело дыша, поправлять помятый и сбившийся пиджак. Джон с каменным лицом продолжал управлять автомобилем и контролировать дорогу. Что это было? Наконец сумел выдохнуть я, усилием воли усмирив бушующий внутри ураган страсти. Руки подрагивали, сердце неистово колотилось о грудную клетку, в голове бурлил адский коктейль из возбуждающих ощущений, неистовых желаний и похотливых эротических фантазий. «Я соскучилась», — невинно пояснила девушка. «А что, тебе не понравилось?» «Очень понравилось», — признался я. «До сих пор трясет от желания содрать с тебя все эти тряпки». Мадлен удовлетворенно улыбнулась. «Но если продолжим, о делах можно забыть», — тяжело вздохнул я. «Как минимум на несколько часов. Давай все-таки сперва вернемся к ним». Показалось или на личике девушки мелькнула тень неудовольствия. «Давай», — сухо согласилась она и немного отодвинулась. «Так нормально, вполне», — примирительно ответил я. «Не злись, пожалуйста. Просто сейчас нам надо серьезно поговорить обо всем, что происходит. Ты же сама видишь, как развиваются события, а ты действуешь на меня так, что я ни о чем другом думать не могу». Мадлен оттаяла, даже чуть улыбнулась. «Ладно», — уже дружелюбнее ответила она. «Давай поговорим. Прежде всего, расскажи, что происходило, когда я выпрыгнул из яхты. Хочу быть в курсе событий». «Ничего особенного», — пожала плечиками мисс Роквальд. «Сначала береговая охрана настигла стреляющего по катеру Майерса на месте преступления. Вертолеты заблокировали его с двух сторон и припроводили на базу. А катера, Норму, а потом меня, до яхт-клуба. Там уже ждала предупрежденная и вызванная друзьями Джона полиция. Я дала показания, сказала, что этот маньяк меня преследовал и угрожал, а потом видела, как он стрелял по моей подруге, решившей покинуть яхту, чтобы избежать намечающегося скандала. Береговая охрана устроила Майрису допрос, потом сдала его полиции. Через 2 часа к нему примчались юристы, утром позвонили деду. За Майерса заступились дед и другие влиятельные люди. Дело переквалифицировали в хулиганство, записали, что он стрелял холостыми, Норме адвокаты предложили заплатить немаленькую компенсацию, чтобы не выдвигала обвинений. Я разрешила ей взять деньги, Майерса все равно бы оправдали, а ее грязью могли облить грязью, вывернуть всю жизнь наизнанку. Там серьезные юристы работали, и кроме Даниэля Роквальда такие матерые политики и бизнесмены за него заступились, поэтому без вариантов. Дед, правда, очень разозлился, потом устроил ему разнос, Уолтер был красный как поросенок на вертеле. «Понятно», — кивнул я, — «что я Моррису морду набил, слышала». «Конечно», — ослепительно улыбнулась Мадлен. «Ты просто чудо, Майк, исполнил мое заветное желание. Давно хотела надавать по роже цепному псу Уолтера, говорила деду, что Харальд на него работает, но он меня не слушал. Еще бы Майерсу добавил, я бы любое твое желание исполнила». Я запомнил эти слова, улыбнулся в ответ я, «и обязательно скажу, когда это сделаю». Договорились, в глазах девушки сверкнули лукавые искорки. «Когда это произойдет, проси, что хочешь». «Что произошло?» «После того, когда я вышел из тренировочного зала, знаешь», — нейтральным тоном спросил я. «Знаю», — Мадлен злорадно усмехнулась. «Харальд, как очухался, побежал к деду, жаловаться». Говорили они 1.5 часа. Дед жалобу не принял, в свою очередь кинул ему претензии. Хотел отправить его в длительную командировку на другой край земли, по-моему, в Гонконг и Малайзию. Моррис отказался, решил уволиться. Сегодня утром явился в Чейз Манхэттен, принес заявление. Начальство звонило деду, Тот сказал, чтобы подписали. И что, теперь, поинтересовался я, безработным он, естественно, не останется. Конечно, нет, мисс Роквальд поморщилась. Будет заниматься тем же, чем и раньше, возможно, неофициально, но уже под крылышком Уолтера. Кстати, удивительно, что твой дед пошел мне навстречу, заметил я. Уолтер ему постоянно истерики закатывал, предлагал меня ликвидировать, обвинял, подозревал в шашнях с тобой. Даже в глаза говорил при мистере Роквальде. А тут стоило мне предложить закрутить совместный бизнес с тобой, никакого сопротивления, полное благословение и отсутствие подозрений. Да просто достал его Майерс, особенно последняя выходка, объяснила девушка. Эти преследования на вертолете, стрельба по катеру, разборки с привлечением береговой охраны и полиции. Но главное, я все-таки его внучка, и ношу фамилию Роквальд. В историю с Чарли он не поверил, решил, я все придумала. Теперь все сняла на две камеры, предъявила доказательства, еще и поплакала у него на груди, и дедушка растаял, воспылал благородным гневом, заявил, никакому уроду не позволено творить такое, по отношению к его внучке, носящей фамилию Роквальд. Вот и все. После того, как ты побил Харриса, он и Уолтера второй раз к себе вызвал. Что там было, толком не знаю, но служанка одна, приходящая, кое-что услышала, когда Майерс открыл дверь. Говорит, дед на него шипел, как змея гремучая, и рожа у этого придурка была мертвенно-бледная. По моим сведениям, Чейз Манхэттен, фонд Роквальда и еще две фирмы деда разорвали договоры с предприятиями Майерса. Потребовали вернуть деньги, выплатить неустойки за ненадлежащее исполнение контрактных обязательств. Тебе дед пошел навстречу и дал разрешение делать со мной бизнес, потому что хочет проучить и наказать Уолтера за эти выходки. Так что, тебя можно поздравить? Весело спросил я. Назойливый жених уходит в темное прошлое, девушка посерьезнела. Сомневаюсь, вздохнула она. Все еще только начинается. У Майерса было несколько подобных ситуаций, но он всегда брал реванш, и потом дед ему дал шанс реабилитироваться, не разорвал отношения до конца, не сказал ничего такого вроде. «Девочка моя, можешь быть спокойна, свадьбы с этим подонком не будет. Меня все это, на самом деле, очень тревожит. Я прекрасно знаю характер Уолтера. Он не успокоится, сейчас кипит как наполненный паром чайник и продумывает планы мести. Пока Майерс жив, мы не можем чувствовать себя в безопасности». «Понятно», — вздохнул я, обнадежила, нечего сказать. «Ладно, будем думать, что делать дальше. Для начала давай вернемся к вопросу, кто такой Уолтер Майерс, почему ты его так боишься и называешь страшным человеком?» «Окей», — девушка прикусила губку, глубоко вздохнула и выпалила. «Ты что-нибудь слышал о синдикате?» «Глава 12. А что я должен был о нем слышать?» Изумленно поднял брови я. «Ты имеешь в виду международную корпорацию гангстеров, созданную Лаки Лучано, его итальянскими и еврейскими друзьями?» «Ха», усмехнулась Мадлен, «Лучано и его дружки, просто дети малые, по сравнению с сегодняшним синдикатом, им такое даже не снилось. Синдикат – это международное сообщество, созданное Майерсом и несколькими богатейшими семьями США и Великобритании. К ним примыкает пара династий финансистов из континентальной Европы. Они работают как прачечная, обеспечивают отмывание грязных денег через банки Швейцарии, разных офшоров для последующих инвестиций, прогоняют через свои компании, чтобы окончательно отбелить. Если очень кратко, синдикат – это торговля наркотиками, оружием, наемниками по всему миру и отмыв денег. Зачем богатейшим семьям мазаться в таком дерьме? Иронично поинтересовался я. У них и так финансов, хоть ведрами зачерпывай. Денег никогда не бывает много, наставительно произнесла Мадлен. Чем больше финансов, тем масштабнее желание. Они и без такого риска могут заработать, связи с крупными политиками, чиновниками в правительстве, лоббизм своих интересов открывают большие возможности, заметил я. Вот ты и сам ответил на свой вопрос. Для продвижения своих интересов, того же лоббизма, коррупционных сделок, продавливания нужных законов, найма бандитов, разгона забастовок, уничтожения конкурентов, работы с правительствами на том же Ближнем Востоке, нужен черный кэш, очень много денег. Если, например, снять их со счета, это след, прямая взаимосвязь, до которой могут докопаться журналисты, конкуренты, различные спецслужбы, а потом раздуть скандал или использовать информацию в своих интересах. А синдикат, как пещера Аладдина, Всегда можно тайно зачерпнуть горы сокровищ. У меня сразу появляется множество вопросов, задумчиво протянул я, осмысливая информацию. Но допустим, как во всю эту схему вписывается Майерс? Для этого, надо рассказать тебе его историю с самого начала. Это долго. Готов слушать? Мадлен чуть улыбнулась уголками губ. Конечно, кивнул я. Чтобы победить противника, надо знать о нем все. Мы почти приехали, сообщил Джон. Через 5 минут будем на месте. Продолжим разговор в ресторане, предложила Мадлен. Ладно. На вершине большого холма, гордо возвышающимся над несущим своим голубые воды Гудзоном, находился колоритный бревенчатый дом с огромными, сияющими в солнечном свете окнами. Сверкала яркими цветами огромная вывеска «Охотничье логово», украшенная бизоньими черепами и рогами. Джона, орловские теда мы оставили в общем зале, недалеко от двери кабинета, снятого для приватной беседы. Небольшой круглый столик находился возле панорамного окна, из которого открывался прекрасный вид на раскинувшуюся внизу долину и величественную реку. В камине сухо потрескивали пожираемые пламенем дрова, стреляя в разные стороны снопами искр. «Здорово», — признал я, окидывая взглядом деревянное помещение с развешанными по стенам волчьими шкурами, головой козла у двери, перекрещенными ружьями, топорами и ковбойской шляпой. «Тут хорошо, уютно, обожаю это место», — сверкнула белозубой улыбкой Мадлен и замолчала, пока официант расставлял блюда с салатами и закусками. «Горячее будет через 30 минут», — угодливо сообщил паренек в переднике, опустил поднос и быстро удалился, не забыв аккуратно закрыть за собой дверь. «Ты собиралась рассказать историю Майерса», — напомнил я. «Хорошо», — Мадлен помолчала, собираясь с мыслями. «Все началось в начале 70-х годов. В мае 71-го финансист банка Чейз Манхэттен Уолтер Майерс сумел в ходе короткого разговора обратить на себя внимание Даниэла Роквелда. Он дал точные инсайды по происходящим событиям, предсказал достижение 7 мая соглашения Великобритании и Европейским экономическим сообществом по закупкам сахара и статусе фунта стерлинга, а 10 июня – отмену США эмбарго на торговлю с Китаем. Чтобы банкир не сомневался в его предсказаниях, добавил информацию о смерти 4 числа того же месяца Дьердяес, фон Лукача, известного венгерского философа и литературного критика. Миллиардер не воспринял слова Уолтера серьезно, посмеялся и забыл, но на всякий случай пометки в своем настольном календаре сделал. Когда Лукач действительно скончался 4 июня, изумленный Роквелд поручил службе безопасности проверить личность Майерса. Он рискнул воспользоваться инсайдами, и не прогадал, сумел отлично заработать. Тем временем, подоспели результаты проверки. Финансист родился в 40-м году, в семье оклахомских фермеров, занимавшихся выращиванием пшеницы, кукурузы и других аграрных культур. Уолтер с детства был трудолюбивым и исполнительным парнем, помогавшим отцу в работе. Родители, допустившие ряд просчетов в продажах, мечтали, чтобы сын стал финансистом. Майерс не был против. Он поступил в университет Оклахома-Сити, учился средне, не выделялся ничем особенным. Поворотной точкой в его жизни стала автокатастрофа. Выпивший Уолтер, с такими же пьяными однокурсниками, возвращаясь с вечеринки, влетел в тягач Фриетлайнер. Дружки погибли, Уолтеру повезло. Он сидел на заднем сиденье кабриолета и от удара вылетел в сторону на трассу. Получил серьезную травму головы, кровоизлияние в мозг. Врачи были уверены, через некоторое время Майерс умрет. Но Уолтер чудесным образом поправился. Когда его выпустили из больницы, это был уже другой человек. После программы реабилитации Уолтер вернулся к учебе и начал показывать отличные результаты. Написал несколько статей по финансовым европейским кризисам и Великой депрессии, выбился в любимчики к преподавателям. Поработал пару лет в одном из небольших банков, показал себя там блестяще, неожиданно уволился. Затем отклонил заманчивые предложения других финансовых учреждений, подал резюме с положительными рекомендациями профессоров сразу в Чейз Манхэттен, где был принят на работу в один из филиалов. Через год Майерса перевели в центральный офис. Там он и работал экономистом, пока не состоялась судьбоносная встреча с Роквелдом. Я слушал Мадлен и не мог избавиться от чувства дежавю, будто слышу рассказ о своей жизни, только в другом времени и стране. Точно так же получил шанс на новую жизнь, очнувшись в реанимации, находясь в теле уголовника, умирающего от ножевого удара, познакомился с Ашотом и Левоном Суриновичем, обзавелся друзьями и верными соратниками, сделал первый шаг к сегодняшним миллионным заработкам. Дверь распахнулась, и Мадлен замолчала. В зал скользнул официант, расставил на столе в дополнение салатиком, тарелки с королевскими бургерами, жареную картошку по-деревенски, украшенную толстыми телячьими стейками и большое блюдо с ранзой. Заменил опустевший графин апельсинового сока и удалился. Когда за официантом закрылась дверь, девушка чуть подождала и продолжила. Впечатленный предсказаниями финансиста, Роквальд пригласил его в поместье. За закрытыми дверями они проговорили несколько часов. Из поместья довольный Майерс выехал финансовым советником и консультантом Даниэла Роквальда. Неофициально он стал младшим бизнес-партнером банкира, зарабатывая свой процент рекомендациями. Вторая половина 71 года ознаменовалась для компаньонов оглушительным финансовым успехом. Роквальд успел первым отреагировать на отмены сокращения британским правительством налога на покупки и ограничения кредитных закупок, предложив англичанам выгодные банковские программы. Партнеры заработали неплохие деньги на закрытии до конца лета европейских валютных рынков, игре на курсе фунта стерлингов, успешно поучаствовали в тендере на выдачу Британии концессии по разработке нефтяных и газовых месторождений в Северном море, провели множество прибыльных финансовых операций. Огромные деньги Майерс и Роквальд получили в 73-74 годах. Кроме добычи, они занялись скупкой нефти, закачали в свои хранилища сотню миллионов баррелей, дождались войны судного дня, а потом объявления нефтяного эмбарго странами Ближнего Востока США и его союзникам. Цена барреля в период запрета продаж подскочила с 3 до 12 долларов. Перед отменой эмбарго, в марте 74-го, компаньоны избавились от накопленной нефти, успев дополнительно заработать на бензине и докризисной продаже акций автомобильных концернов. Мадлен подозревала, что умный дедушка Роквальд имеет убойный компромат на Уолтера, спрятанный в укромном месте. Иначе она не могла понять, почему после заработка первых действительно больших денег Майерс с его раздутым самомнением по-прежнему оставался в тени Роквальда, довольствуясь ролью младшего партнера. В начале 80-х годов Уолтер подал Роквальду идею создания международного синдиката. Старик сначала отнесся к ней холодно, но Майерс сумел его убедить. В США Роквальд познакомил его с влиятельными финансистами, бизнесменами, политиками и чиновниками правительства. Пять богатейших семейств в США и Великобритании вложили деньги в создание транснационального преступного синдиката. Была сформирована сеть коррумпированных чиновников и силовиков, решающих нужные вопросы. Создана армия боевиков. Костяк бойцов синдиката сформировался из гангстеров бразильских, аргентинских, колумбийских и венесуэльских фавел, диких гусей, успевших повоевать в Африке, Океане и Азии, выходцев из армии и спецслужб, замазанных в преступлениях и сумевших избежать наказания. «Подожди, Мадлен», – перебил я девушку. «Извини, что перебиваю, но у меня сразу возникло два вопроса». «Спрашивай», – согласилась девушка. «При таком размахе операции посвященных людей, неизбежна утечка информации. Силовики, армейцы могли слить сведения журналистам, да и ребята с фавел высоким интеллектом не отличаются, могут проболтаться. Неужели никакой утечки не произошло?» Поинтересовался я. Произошло, Мадлен тяжело вздохнула. Ей было неприятно говорить на эту тему. На NBC работал такой журналист и телевизионный ведущий Нед Даймонд. Ему передали информацию о создании международной преступной организации, как говорят, с документами и доказательствами. Даже съемку сделали и пару разговоров новых гангстеров записали. Он переговорил с начальством и начал готовить программу, которая должна была стать сенсацией. Накануне эфира соседи услышали дикие крики и вызвали полицию. В квартире царил полнейший разгром, жена и маленькая дочка Неда были убиты молотком, а сам Даймонд застрелился на кухне. На столе нашли подписанную им записку, в которой журналист попросил прощения, написал, что он во всем виноват и уходит из этого мира. Джон сказал, все организовывается элементарно. Проникают в квартиру, хватают жену и дочку, под угрозой лишить их жизни, заставляют Даймонда написать записку, потом убивают всех. В такой ситуации, даже когда все понятно, люди хватаются за соломинку и стараются верить в лучшее, что семья выживет, если исполнить требования гангстеров. По ТВ показывали репортаж из его квартиры. Там все стены в кровавых потеках, ужас, Мадлен замолкла. А что дед? Промолчал. Был серьезный скандал, Майерс заявил. Произошел эксцесс исполнителя. Послали дуболомов, чтобы попугать, они перестарались, испугались и решили замести следы. И ему поверили. Мадлен печально улыбнулась и промолчала. Да, тяжело тебе жить среди уродов», – буркнул я. Девушка отвела глаза. «Что потом сделали с исполнителями?» «Не знаю», – вздохнула Мадлен. «Подозреваю, что ликвидировали. Доказательства, документы, съемка, аудиозаписи, что с ними произошло?»